Глава 20. Путники ехали навстречу заре, туда, где с заснеженных гор спускалась богиня Дивия и несла людям новые времена. Коней не гнали, переговаривались мало. Еще не до конца поняли, что снова оказались в реальном мире. Слишком быстро привыкли к спокойствию, теплу и уюту, к сытости и безопасности, к тому, как легко можно поверить в счастье. Из скрытых лесных угодий они выбрались не на главную дорогу, но, по странности, близко от столицы. Как получилось, что весь проделанный путь словно назад отмотало, Яра не спрашивала, а никто и не объяснил. Значит, так оно и должно быть. Теперь вот ехали обратно, подальше от Слатвина брега. Явор двигался впереди всех, сидел на коне прямо, чуть вскинув голову. И, казалось, он не вперед смотрит, а в небо, по которому вперемешку с облаками проносились темные клочья. Дым пожарищ догонял путников или ветер тучки разметал, не поймешь. Далиль, крупный черноволосый мужчина на мощном жеребце, сам походил на тучу. Одной рукой держал повод, вторая свешивалась вдоль бока коня. Яра видела, как то и дело сжимались в кулак сильные смуглые пальцы. И каждый раз у вдовки словно сердце стискивало клещами. Чуть позади брата ехала Асма. Подруга повязала платок, спрятав лицо, но держалась в седле уверенно, а вот конь ее заметно нервничал. Всхрапывал, мотал головой, то и дело сбивался с ровного шага, издавал ржание, которому вторили все кони. Асма успокаивала животину, ласково поглаживала по шее, наклонялась и шептала что-то на ухо. На время конь утихомиривался, но вскоре снова начинал волноваться. «Яра, а почему все такие смурные?» — раздался голос Млавки. Девочка сидела позади Яромиры, крепко обхватив вдовку за талию обеими руками. Мшицу устроили в притороченной к седлу суме. Псина привыкла ездить таким манером, высовывала голову и обозревала окрестности, время от времени поворачиваясь к юной хозяйке и глядя на нее преданными глазами. «Потому что тихое место покинули, и снова едем невесть куда», — ответила Яра, не подумав. Спохватилась. «Зачем девочку расстраивать лишний раз, напоминать об очевидном?» Но потом решила не жалеть о своих словах. Все ведь так и есть. Едут они в никуда. Ищут пристанище, которого могут и не найти еще очень долго. Так пусть малая готова будет. А то слишком сильно разнежила их в гостях у Жизнобуда. «Явор сказал, что мы к князю поедем, в озерные чертоги», — заявила Млавка. «А еще сказал, что брат он мой, тот, который из дому сбежал, когда я еще совсем маленькой была». «Так и сказал?» Яромира не знала, удивляться или нет. Слишком неожиданно и спокойно прозвучало признание девочки. И ведь не выпалила сразу, а терпела вон сколько. «Ага, ночью, когда на руках меня в светелку относил». Яра по голосу Млавкиному поняла, что девчонка улыбается. «Знаешь, я что-то такое чувствовала в нем уже давно. Душу родимую. А ты знала, кто он?» «Да, милая», — призналась Яромира. «Не сразу узнала, но в какой-то момент. Потом позабыла все. Запуталась я, что правда, а что привиделось мне. И до сих пор не во всем распуталась. Не знала, как память отшибла, хоть и стала подозревать, что связано это как-то с темной сущностью, являвшейся во снах. В чертогах Жизнобуда демоница ни разу о себе не напомнила. Но теперь Яра была готова к ее визиту. Уже сейчас чувствовала, как нечисть где-то на границе яви и сна ждала момента, когда сможет снова в голову залезть и нашептывать всякое. И не вспомнилось еще, как они с Явором расстались, ведь точно знала, что была между ними связь, которую так просто не порвать. Что же случилось? Почему их разметало? Ее аж до ухалицких топей донесло, а он куда подевался? Вот улучит подходящую минутку и непременно поинтересуется. «Да ничего и не перепуталась, а наоборот», — бодро отозвалась Млавка. «Все на свои места встает. Память к тебе ведь вернулась, и братик мой нашелся. А еще мы к князю едем, и Далиль с Асмой с нами. С ними не страшно, они хорошие». Ярко украдкой отерла слезы, пока текущие по щекам ручейки льдом не сковала, и они взгляд не замутили. «Они очень хорошие», — ответила тихо, повернувшись к девочке. «И теперь ты не одна, милая. Брат нашелся». «А ты ведь никуда не денешься?» — с тревогой спросила Млавка, заглядывая в лицо Яромиры. «Ведь не денешься? Ты мне тоже сестра родная». «Никуда не денусь. Не брошу тебя, даже если кто попробует нас разлучить. Не позволю такому случиться». И Млавка в своей безграничной и безоговорочной вере крепче прижалась к ее спине. Путники ехали дорогой, пролегавшей в стороне от основного пути, к которым двигались беженцы из столицы. Малолюдный тракт вел меж холмов, заросших дремучими лесами, где обитали дикие звери и не менее дикие люди. Но все же кто-то решался убегать от оголтелых поджигателей и разорителей окольными путями. Страшно было подумать, что несло всех в никуда, в призрачной надежде укрыться от набиравшей силу армии Акамира. Народ толком и не знал, кто стоит за бесчинствами, думая, что это просто разбойники и грабители. Побуйствуют, мол, и угомонятся, надо только пересидеть где-нибудь тихонько. Об истинной опасности, о величине и мощи надвигавшейся тьмы по большей части люди даже и не догадывались. Да и кто охотно поверит, что Князев лучший друг вдруг дурное задумал? Вдоль занесенной снегом дороги изредка попадались хутора и деревеньки. Жители их настороженно замирали, завидев неспешно двигающихся путников. Шустрые ребятишки рвались подбежать поближе, поглазеть на чужаков, которые сюда нечасто заезживали. Но матери осаживали чад, опасливо тянули обратно. «Привал пора устроить», — обратился к спутникам Явор, когда они миновали очередную, раскиданную в поле деревеньку с заметенными по самую крышу домушками. «Далиль, впереди подлесок, там и можно остановиться. Как думаешь?» «Можно», — коротко ответил великан. От звука его охрипшего голоса у Яромиры снова заныла душа. Что-то творилось с Далилем. И дело не только в том, что он догадывался или уже догадался о ней и Яворе. Надо с ним честно поговорить. Очень надо. Если бы не Явор, она бы лучшего мужчины себе не пожелала. Но встретила единственного, о котором и мечтать не могла. Нет, грезила, конечно, о суженом, как и все девчонки. То были мечты о добром работящем муже, здоровых детишках, сытой и спокойной жизни, крепком доме. И куда эти грезы завели? В замужество, в котором все дни и ночи слились в бесконечные сумерки. Потом на долгую дорогу в никуда. По следам бежали огонь и тайны, а впереди только неизвестность. Зато теперь рядом были люди, с которыми сообща сквозь пламя и воду прошли, дружбой, верностью и невзгодами проверенные. Они одной семьей стали. Каждый из них дорог сердцу, за каждого душа кровью обливалась. И глубоко внутри, где у человека все самое тайное хранится, где горит пламя самой жизни, там вдовка берегла особо секретное познание. Любовь к Явору, без которой ничего не будет. Пусть даже и продолжит она ходить, говорить и дышать, но лишь ради данного Млавки обещания никогда ее не бросать. А если Явор просто уйти захочет и сестру заберет, что ж, тогда точно ничего не будет. Мысль эта точила ее с момента, когда выбрались из лесу. Явор за всю дорогу ни разу не обернулся, ни разу на нее не посмотрел так, как смотрел в тайном доме Жизнобуда. И закралось нехорошее подозрение. А вдруг все это обманка? Вдруг рыжий лекарь какой-то приворот сделал? Или дурману нагнал? От них, от рыжих, всего можно ожидать. И не было между ней и парнем на самом деле ничего. А она все время до встречи девниц так за печкой и продрыхла. Тоска окатила ледяной волной. Отчаянно захотелось спрыгнуть с мышастой, рвануть вперед, встать на пути Явора и, глядя в глаза, прямо спросить. Что спросить-то? Все между ними по обоюдному согласию случилось. Он в вечной любви не клялся и никаких зароков не давал. А обещание выполнил, признался Млавке, кто он есть. Это ведь ей точно не привиделось. Яромира сглотнула комок горечи, крепче вцепилась в поводья и, устремив взгляд сквозь белесую хмарь зимнего дня, продолжила ехать вперед. Млавка тяжело привалилась к спине и, кажется, задремала. Сцепленные вокруг талии вдовки руки девочки сжались крепче, искренними и доверчивыми детскими объятиями, вытягивая из омута внезапной грусти. Яромира перехватила поводья, чтобы одной рукой придерживать Млавку, не позволяя свалиться во сне с лошади. Когда доплелись до подлеска, небо начало хмуриться. Плотные и тяжелые облака затягивали последние бледно-голубые прогалины, опускались ниже, придавливая небосвод к заснеженной земле. Лишь темная полоса дремучего леса и неясные очертания холмов расчерчивали сплошную серо-белую муть. Путники спешились, привязали коней к тонким стволикам молодых деревьев. Млавка резвушкой выпрыгнула из седла, вытащила свою хвостатую подружайку из сумки, понеслась к Явору и ужиком велась возле вновь обретенного брата. Яромира мешать им не стала, прошлась по краю зарослей, быстро насобирала хвороста, развела костер и начала готовить похлебку. Путь им предстоял долгий, куда занесет, неизвестно. Надо отдохнуть и подкрепиться горячей пищей впрок. Жизнобуд снабдил в дорогу солониной, ягодами и орехами в меду. Щедро отсыпал пряностей, душистых трав для настоев дал. К слову, странное замечание чародейского лекаря насчет пустых ножен и праведного оружия Яромира поняла по-своему и засунула в кожаный чехол старое веретено. «Пусть будет под рукой. Медведя им не завалишь, но глаза какому-нибудь разбойнику выколоть вполне можно». Подошли до Лилиасма. Брат заботливо усадил сестру на ствол поваленного дерева, возле которого путники разбили лагерь. Деревце было молодое, стволик тонкий, и хрупкая девушка опустилась на него, словно птичка на ветку. «Хаяти, присмотри за ней. Пусть у костра сидит, греется. Знобит ее». Далиль накрыл голову и плечи Асмы большой шалью. «А я помогу Риго лошадей покормить». «Не надо за мной присматривать. Ишь, маленькую нашел. Все со мной хорошо». Откликнулась Асма, и в привычной хрустальной звонкости ее голоса слышалась отчетливая дрожь. «Лихорадка у тебя», — отрезал Далиль. «Вон как глаза блестят. Сиди и грейся». «Слушаюсь, господин братик», — с нежностью отозвалась черноокая красавица. Мужчины покормили животных. Лошадь Яры, жеребцы Далиля и Явора с удовольствием жевали сено. А вот тонконогий молодой конь Асмы не позволил надеть себе на морду торбу и принялся раскапывать снег, добираясь до мерзлой травы. Яромира, помешивая ароматную похлебку в котелке, изумленно наблюдала, как животина жадно хрустела ледышками и всхрапывала беспокойно. «Нехорошо ему!» Вдовка недоуменно посмотрела на подругу. Та ответила ей серьезным взглядом, и впервые ее губы не тронула милая улыбка. «Почему? Вроде больным не выглядит». «Он здоров. Это из-за меня. Конь чувствует, как я меняюсь», — проговорила Асма. Яромира бросила мешать похлебку, подошла к подруге и присела рядом с ней прямо на снег. Взяла ее маленькие и нежные, но удивительно крепкие руки в свои, смотрелась в милое лицо. «Правда, Лиль, глаза у Асмы пылали лихорадочным блеском». «Как меняешься?» — спросила Яромира с тревогой. «Ничего в тебе не изменилось. Вот поешь, отдохнешь, поправишься скорее, и все будет хорошо». «Не болезнь это. Жар мой коню передался. Он остыть хочет». «Подожди, сейчас я тебе отвара дам. Уже должен настояться. Это травки из припасов Жизнобуда, а он толк в них знает». Яра хотела подняться, но подруга удержала, вцепившись в ее руки, обжигающе горячими пальцами. «Сила! Сила во мне пылает!» — клацая зубами, проговорила Асма. И только Яромира рот открыла, чтобы позвать Далиля и Явора, решив, что подруга бредить начала, как та посмотрела на нее вполне осмысленно и ласково и сказала. «Так и должно быть, Ярочка. Ты же знаешь, что я чародейка, как и Риго, как и мой брат. Мои чары даже сильнее их. Но долго, слишком долго Далиль меня от мира прятал и оберегал. Целую вечность я сидела на болотах, тянула из брата жизнь. А так нельзя. Теперь вот новая сила во мне гнездо вьет, а никак не обустроится». «Но это же наладится как-то. Пройдет скоро?» — спросила Яра, заглядывая в пылающие огнем глаза Асмы. «Пройдет. Скоро все закончится». Дрожа всем телом, кивнула девушка. «Надо только еще чуточку подождать». «Подруге твоей не столько лечения надобно было, сколь время!» — прозвучал в голове вдовки голос Жизнобуда. Видать, это он и имел в виду. Срок нужен, чтобы поглощенные Асмой чужеродные чары улеглись и утихомирились. Но вот так ли оно и должно быть? Знал ли Явор, чем все может обернуться для Асмы, когда они настоятеля шли уничтожать? «Не знал», — уверенно заключила вдовка. Иначе бы не стал просить о таком сестру лучшего друга. Тут же припомнила, что встречник сказал, будто ищут Асму. «Кто ищет?» Спрашивать у подруги не стала. А вот у Явора с Далилем пора бы поинтересоваться, что за кашу они заварили. Яромира быстро оглянулась. Мужчины все еще обихаживали коней, а Млавка с Мшицей крутились возле них. «Асмочка, может, тебе воды дать? Или еще что?» «Нет, не нужно. Ничего тут не поделаешь. Никто не виноват», — забормотала девушка, зябко кутаясь в шаль. — «Не волнуйся. Что бы ни происходило со мной, не волнуйся. А я пока просто вот тут возле костерка полежу». У Асмы вдруг закатились глаза. Она надломилась, как тростинка, и сползла с деревца, на котором сидела. Опустилась на снег и затихла. Перепуганная до смерти Яромира вскочила и понеслась к парням. «Асме плохо совсем!» — произнесла, задыхаясь от волнения. Мужчины в два прыжка подскочили к неподвижно лежащей девушке, упали на колени рядом. Далиль наклонился, всмотрелся в лицо сестры, прислушался. Явор схватил руку Асмы, ища под тонкой, пылающей кожей биение жизни. Подлетевшая следом Млавка испуганно вскрикнула, мшица издала жалобный писк. Яра прижала к себе девочку, в ужасе глядя на казавшуюся безжизненной подругу. «Дышит, жива! Обессилила совсем, но жива!» — заключил Далиль, выпрямляясь и вытирая вспотевший лоб рукой. «Тьфу ты, напугала же как! Сердце бьется ровно и сильно», — добавил Явор. Парни обменялись взглядами, по которым Яре стало ясно, что понимают они состояние Асмы. «С ней все будет хорошо», — только и спросила, решив не задавать больше вопросов в Примлавке. «Да, но дальше не поедем, пока ей не станет лучше. Задержимся здесь на ночлег», — отозвался Явор, поднимаясь на ноги. Он огляделся, будто ища что-то. «Эх, шатер я походный не захватил в спешке», — сказал парень. «Ничего, без него обойдемся», — сипло проговорил Далиль. Сообща уложили Асму наилучшим образом. Уложили на шкуру, накрыли сверху попоной. Мшица улеглась рядом, сторожа и согревая девушку. Млавка, гордая за смышленую хвостатую подружку, ласково погладила ее по рыжей шерстке. «Умная собачка», — похвалила девочка. «Охраняй, Асму, охраняй». Мшица ответила тихим ворчанием. Улучив момент, Яра подошла к Явору. «Встречник давеча сказал, что ищут Асму», — проговорила вдовка, понизив голос. «Кто ищет?» Парень бросил на нее хмурый взгляд, не переставая ломать и складывать в кучку сухие ветки. «А Камир ищет?» — выдавил неохотно. Остановился, раздумывая мгновение. Потом с яростным хрустом переломил толстый сук и добавил. «Вина на мне, ягодка, большая вина. Не знал я про Асму. Если бы хоть догадывался, то ни за что не стал бы вмешивать в это дело ни ее, ни Далиля». «Знаю, что не стал бы», — горячо проговорила Яромира. «Асма мне сказала, что никто не виноват, что так и должно быть, но ее же спрятать надо поскорее, а не рассиживаться здесь, посреди поля. Давайте сворачивать лагерь, поедем дальше, укроемся где-нибудь. Ты говорил, что князь поможет. Поехали к нему прямо сейчас, нечего мешкать. Далеко эти озерные чертоги?» «Не близко, и путь туда трудный. Пока Асма так слаба, мы быстро двигаться не сможем. Нет у нас выбора, придется здесь немного переждать».